На закате караван приземлился на лесной полянке, заложив предварительно такой вираж, что расслабившийся и ничего не подозревающий царевич едва не вылетел из ненавистной бочки тары головой вниз. Впрочем, сама посадка прошла на удивление мягко. И о том, что они уже сели, Иван догадался только тогда, когда через край заглянула слегка взлохмаченная голова Серого и изрекла: «Приехали! Конечно!» Радостного события не смогла испортить даже привычно перевернувшаяся бочка. И Иван с наслаждением растянулся на восхитительно мягкой и душистой траве во весь рост, обняв руками земной шар. «А снится нам трава, трава у дома!» В экстазе зазвучали в голове с детства знакомые строки, внезапно приобретшие совершенно новое глубокое значение. А блаженная улыбка, расплывшись, заняла все доступное место на измученном недавними приступами морской болезни лице Ивана. Идиллическая картина возвращения блудного сына к матери-земле была прозаически нарушена воткнувшимся у самого царского носа топором. Вслед за топором к царевичу в развалку приблизились его новые сапоги. Иван обиженно поднял вопрошающий взгляд. «Я иду на охоту, Ярославна готовит ужин, а тебе остается хворост», — изложил суть дела волк. «Возражения, поправки есть?» Было ли это из-за наступающих сумерек или на самом деле? Но Ивану показалось, что цвет лица волка тоже несколько далек от идеального. Возможно, это объясняло необычную краткость отрока. Иван подумал, отрицательно качнул головой и стал медленно и осторожно принимать положение на четвереньках. И только после этого, стоя вертикально, плюс-минус 10 градусов в любой данный промежуток времени. Минут через 5 после того, как он уже смог твердо занять позицию под углом 90 градусов к поверхности земли, он рискнул наклониться, подобрал топор и неестественно твердым шагом направился в лес. В лесу было тихо и прохладно, пахло грибами и сыростью, а зарождающиеся из ниоткуда молочные клубы тумана придавали всему оттенок нереальности. Понятия пространства и времени теряли здесь свои традиционные значения, растекаясь и перемешиваясь с туманом. «Как во сне», — подумалось царевичу. «Когда хочешь рассмотреть поподробнее что-нибудь, но стоит приглядеться, как все расплывается перед глазами, ускользает, и видишь, что на самом деле там ничего нет и не было». Что такое хворост, царский сын представлял весьма смутно, но полагал, что это каким-то образом имеет отношение к деревьям. А раз ему был выдан топор, то значит, этот хворост или очень большой, и его придется измельчать, прежде чем собрать, или это все-таки какая-то часть дерева, и его придется сперва от него отделить. И в том и в другом случае этот хворост должен был быть чем-то специфическим, а иначе его просто нарубили, насобирали бы прямо у полянки. Оставалось только вычислить, что же это именно такое, где его берут, и приступить к выполнению задачи. Отошедший от дневных полетных испытаний желудок вежливо, но настойчиво стал напоминать, что вообще-то сейчас уже время ужина. Иван продолжал идти вперед, раздвигая перед собой жиденькую поросль и туман, доходившие ему до пояса, и беспомощно окидывая взглядом окружающий лес. Ничего такого, при виде чего сразу стало бы понятно, что это именно хворост и ничто иное, на глаза по-прежнему не попадалось. Несмотря на титанические усилия припомнить что-либо подобное из приключений лукоморских витязей, на ум ничего адекватного не приходило. Каждый раз, когда королевичу Елисею случалось ночевать одному в лесу, ему попадалась или избушка с разбойниками, с бабой-ягой, с красной девицей, с тремя поросятами и так далее, или на уютной полянке горящий костер, разожженный предусмотрительными путниками. Разбойниками, бабой-ягой, красной девицей, тремя поросятами. В принципе, разбойник, баба-яга, она ж краснодевица, и три поросенка в багаже были в наличии. Но все равно так, как у Елисея, почему-то не получалось. Несколько раз Иван пробовал начинать что-то рубить или на ощупь собирать под ногами. Но каждый раз перед ним вставал неразрешимый вопрос. А хворост ли это? И он в растерянности прекращал всякую деятельность. Так прошло еще полчаса. И царевич наконец решился. Отчаянно размахивая топором, он за какие-то 40 минут обрубил все ветки на высоте человеческого роста на первой попавшейся ни елке и ни березе, сгреб их в охапку, развернулся и направился к лагерю. Быстро темнело. Туман густел с каждым шагом, становясь все материальнее и по плотности уже напоминая взбитые сливки или воздушный крем. «Откуда же он берется?» — размышлял Иван, безуспешно стараясь отвлечься от мысли о том, что Ярославна приготовит на ужин. Насколько хорошей была успеваемость юного наследника престола по литературе, истории и географии, настолько жалкими были его познания в естественных науках. Они не казались ему такими же увлекательными, как его любимые дисциплины. А практического применения умения отличать липу от осины или знакомства с анатомией майского жука лукоморский витязь Иван не находил, и поэтому вызубренные по принципу «сдать и забыть» знания не задерживались в монаршей голове надолго. Вообще-то Ванюша был никогда не против подпитать свою эрудицию чем-нибудь интересным или полезным, но не такой ценой. Теперь он понял, откуда берется туман. Туман берется из реки, который на данный момент неторопливо просачивалась в его сапоги. Когда он уходил из лагеря, никакой воды, кроме как в глиняном кувшине в багаже, поблизости не было. Значит, он заблудился. Опять! Сейчас молочно-белые и такие же прозрачные клубы тумана поднялись еще выше и накрыли царевича с головой. Недолго думая, он начал звать на помощь, но с таким же успехом он мог кричать в подушку. Звук затухал еще при выходе изо рта, и Ивану начинало казаться, что он попросту оглох. «Главное – не паниковать», – приказал он сам себе, нащупывая на всякий случай за поясом рукоятку топора. Медленно ступая задом наперед, царевич выбрался из воды на берег и остановился. Немного подумав, он бросил охапку веток на землю, сложил ладони рупором и снова заорал.